Только что спрячется солнце, небо затеплив красу, тихо к тебе под оконце песню свою понесу. Чистой и вольной душою, ясной и свежей, как ночь, смейся над песней больною, прочь отгоняй ее, прочь. Как бы за легким вниманием в вольное сердце дотоль, вслед за живым состраданием, та же не вкралась боль. 14 января 1888 года.